Картофляники на пару. На 6 порций 12 картофелин, полстакана крахмала, 1 яйцо, 2 столовые ложки сливочного масла, оливковое масло, перец, соль. Для заправки 3 четверти стакана сметаны или 3 луковицы и 3 столовые ложки сливочного масла. Картофель хорошо вымыть и положить в корзину для варки овощей. Варить на пару 30 минут. Очистить, пропустить через мясорубку, добавить крахмал, растопленное сливочное масло, яйцо, перец, соль, перемешать. Сформовать шарики и выложить их на смазанную оливковым маслом решетку. Готовить на пару 20 минут. Подать со сметаной или с заправкой из поджаренного на сливочном масле мелко порубленного репчатого лука.